180. Апрель 2. Расслаивание совершилось, и легко разделить, не затрагивая карму непричастных. Цель Армагеддона — разделение. Разделить прилежащих к своим полюсам. При смешении языков вавилонской постройки перемешали строители башни. Темные просочились повсюду, отравляя каждое начинание. Потому разделение было необходимо. Слои света распределились по светотени от центра или фокуса иерархического. И слои темных служителей, и тех, что с ними собрались у своего полюса. Потому очищение страны от негодных элементов идет без задержки. Джинны задание выполнили, и больше не нужны, а потом убираются и неожиданно для себя.